Но комната не ограничивалась складом ненужных вещей, в котором Вита спрятал свой шкаф. Она могла становиться чем угодно, и Корлеоне регулярно использовал ее, чтобы отрабатывать боевую магию или почитать в тишине какую-нибудь запрещенную магическую литературу, которую давно убрали из обычной библиотеки в особую секцию. Здесь же все книги находились в одном месте, и их можно было взять почитать. Единственное ограничение было в том, что вынести ничего из этой магически созданной библиотеки было нельзя. Одним вечером Вита поддался в очередной раз своему любопытству и решил поискать что-нибудь полезное на складе забытых вещей, а Хогвартс в какой-то мере можно было назвать псевдоразумным артефактом. Корлеоне как раз вспоминал оставшийся в прошлой жизни автомат Томпсон, который так нравился ему еще тогда, когда они шныряли по улицам Нью-Йорка с Клеменцией Тиссе в поисках добычи. Тогда автомат Томпсон оказался несбыточной роскошью, доступной только самым серьезным парням, а ребята имели на всех один револьвер. Вот и сейчас Вита вспоминал об автомате с такой же любовью, как фанат Квиддича вспоминает о гоночной метле. Хогвартс же всегда старался как-то помочь молодым выдающимся волшебникам. Перебрав среди всевозможных магических артефактов, остававшихся в замке еще со времен основателей, полуразумный замок выбрал наиболее подходящий мыслям молодого гриффиндорца подарок. Вита бродил по необъятному помещению, и вдруг ему на глаза попался какой-то древний футляр из красного дерева, ранее заваленный грудой ночных горшков. Услышав шум падающего мусора, Вита подошел и аккуратно взял заинтересовавший его предмет. Осторожно обтер пыль очередным дырявым носком и раскрыл коробочку. В ней оказалась довольно странная волшебная палочка. Во-первых, она была сделана из серебра, а не из дерева. Во-вторых, на ее вершине и основании были вставлены драгоценные камни. Один был круглым, светло-зеленым и полупрозрачным, а другой темно-зеленый и матовый, по форме, напоминающий заостренный многогранный цилиндр. Взяв эту странную палочку в руку, Вита ощутил сильное тепло, а затем острую, но короткую боль в ладони. От неожиданности уронив палочку, он с испугом заметил на руке кровавые ранки, которые, правда, почти мгновенно затянулись. С некоторым сомнением Вита решился повторно ее взять, но только успел об этом подумать, как странная палочка тут же оказалась в его руке. «Похоже на кровную привязку», — решил Корлеоне. Что-то такое было в памяти Аберфорта. Он читал, что раньше многие артефакты привязывали именно так, чтобы ими не мог воспользоваться никто из других магов. Взмахнув палочкой, Вита произнес несколько стандартных заклинаний, и все они получились слишком легко, причем Корлеоне не почувствовал ни малейшего оттока магии, что происходило регулярно, когда он пользовался бесполочковой магией. Казалось, будто внутри этого концентратора расположен канал к огромному потоку, и стоило только пожелать, как палочка перенаправляла поток сквозь себя, практически не используя магию волшебника. Едва же Вита подумал, что форма палочки слишком необычна, чтобы демонстрировать ее на уроках, как она тут же превратилась в копию его собственной. Наколдовав специальные ножны на левую руку, Вита вложил в нее новую палочку и задумчиво пошел к выходу из выручай комнаты. В этот момент ему сильно хотелось выпить, но, как назло, в Хогвартсе достать огневиски было тяжело даже семикурсникам. Более того, если старшекурсника ловили со спиртным, то мистер Прингл снова получал себе бесплатный источник своих извращенных удовольствий, как минимум на неделю. Так что о выпивке Корлеоне сейчас приходилось только мечтать, ну или бежать за ней в лютный, что делать специально он не хотел. Задумчиво открыв входную дверь, Вита неожиданно для себя оказался не в коридоре восьмого этажа, а в чьей-то гостиной. «Мать твою!» — напрягся Корлеоне. «Что за вечер чудес сегодня? Куда это меня выбросило?» Вытащив палочку, он осторожно подошел к двери и приоткрыл ее буквально на толщину пальца. Откуда-то послышался шум голосов, пьяные выкрики, и Вита с изумлением понял, что находится в каком-то кабаке. Подобный шум он слышал уже не один десяток раз, когда работал в Белой Виверне. Прокравшись по коридору, Вита и заглянув в проем с лестницы, он тут же узнал это место. Бар «Кабанья голова» не спутал бы ни один из старшекурсников Хогвартса. Ведь именно здесь, при большом желании, можно было достать вожделенное спиртное, или даже через камин отправиться в косой переулок. Пытаться заставить студентов не пить огневиски, это как в воде дырку просверлить, весело усмехнулся Вита, наколдовав себе мантию с капюшоном и спускаясь по лестнице в зал. Через час он уже пьяный и довольный снова поднялся в эту комнату и также, как в Хогвартсе три раз прошелся туда-сюда, представляя себе выручайку. В стене проявилась дверь, и Вита смело вошел в темноту, через мгновение снова очутившись в огромном зале с потерянными вещами. В этот раз, представив в голове коридор восьмого этажа, он там и вышел, едва разминувшись с патрулирующим в это время профессором зельеварения Шарпом. Бывший мракоборец тут же оглянулся, но Вита своевременно успел скостовать дезиллюминационные чары. Хмыкнув изоб, Шарп не стал ничего предпринимать из-за, наверное, почудившегося шума, и спокойно отправился патрулировать дальше. Вита, задержавший дыхание и прижавшись к стене, облегченно выдохнул. Ему, в душе пожилому мафиози, получить розгами по пятой точке, как какому-то щеглу, совершенно не импонировало. А это бы непременно случилось, поймая его сейчас профессор Шарп. Решив, что на сегодня приключений хватит, Корлеоне осторожно добрался к портрету полной дамы и проскользнул внутрь. В этот час на диванах возле камина тихо болтали трое выпускников. Вита, не став ни с кем разговаривать, поднялся в свою комнату, где быстро разделся и лег спать. Ему в очередной раз снилась солнечная Сицилия. Снились жена и дети, которых он оставил в том мире. Оставил тогда, когда чувствовал, что еще ничего не кончено, и смерть забрала еще не всех, кого хотела. И пусть, по его мнению, Майкл был достаточно сильным, чтобы справиться со всем, но что-то глубоко внутри царапало и не давало ему покоя. Вита снилось, что его дети несчастны, несмотря на все усилия. Если кто-то из соседей сейчас обратил бы внимание на Аберфорта, то увидел, как из глаз спящего парня катятся слезы. Выпускные экзамены пятого курса принимала мадам Марчбэнкс. Сухая строгая женщина жестко спрашивала с каждого, не обращая внимания ни на известность родителей, ни на пустые отговорки. Если студент хотя бы в чем-то вызывал сомнения у строгой министерской экзаменаторши, то получить что-то выше тролля было почти невозможно. Корлеоне тоже пришлось здорово попотеть, вытаскивая из памяти самые разнообразные знания. Ему порой, даже, казалось, что вредная ведьма поставила своей целью его завалить. Наконец, поняв, что упрямого студента ей поймать ни на чем, она сухо улыбнулась и нехотя произнесла: «Ну, что ж, мистер Дамблдор, на удивление вы оказались ничуть не хуже вашего старшего брата, самого блестящего ученика Хогвартса за последние 100 лет. Благодарю вас, мадам», — выдохнул облегченно Вита, мысленно желая тетке подавиться блинчиками с медом. «Аттестат получите позже», — взглядом указала она на дверь. «Мне очень жаль, что такой блестящий молодой человек решил закончить свое образование на уровне сов. Вы бы могли далеко пойти, мистер Дамблдор». «Мне этого достаточно», — скромно улыбнулся Вита. «Я все равно не собираюсь идти работать в Министерство магии. Мне ближе торговля». «Это ваше право, юноша», — хмыкнула Марчбэнкс. «Позовите еще одну жертв, КХМ». «Я хотела сказать, пусть заходит следующий студент», — усмехнулась она иронично. «Несколько месяцев перед экзаменами, возможно, из-за защиты Хогвартса, исчезательный шкаф перестал работать. Так как Корлеоне совершенно не разбирался в тонкостях пространственной магии и артефакторики, то лезть что-то чинить он не стал, просто оставив шкаф в выручай комнате. Тем более что ход, ведущий в кабанью голову, исправно продолжал работать. Открывая скрипящую дверь в этот да нельзя непрезентабельный кабак, Вита в очередной раз поморщился от стоявшей здесь вони и подошел к одноглазому хозяину. Старый пьяница, владелец этого заведения, уставился на молодого человека единственным мутным глазом и пропитым голосом пробулькал: «Ну чего тебе, заказывай и отходи поживей. У меня для тебя есть предложение, от которого не стоит отказываться», — по-змеиному улыбнулся Корлеоне, и кабачик, уже было собиравшийся открыть полный гнилых зубов рот, чтобы послать подальше охамевшего посетителя, тут же его захлопнул. «Тебе пора на покой, старый, а я предлагаю золото. Тебе хватит купить здесь же в Хаксмиде хороший домик, и каждый день заливаться огневиски еще на протяжении лет 30. Одноглазый нервно вздохнул. Молодой в сущности сопляк вызывал безотчетный страх. Кабачика ничего не держало здесь, и он все же, решив согласиться, назвав, как ему казалось, весьма достойную сумму в 2000 галеонов. Вита молча выписал чек в Гринготтс и дал время на сборы. Через 10 дней кабак был закрыт и стоял таким много лет, отпугивая старых посетителей серьезной магической защитой, установленной по периметру заведения. Несколько пьянчужек как-то попытались наплевать на предупреждающие надписи и все равно попасть внутрь, но их так ударило молнией, что, видя их огорошенные подкопченные лица, состоящими дыбом волосами, Многие жители и гости Хаксмида просто ухахатывались от смеха. В замке Слизерин на высоком троне сидел маг, лорд Марвел Амракс, чистокровный из древнего и прославленного рода темных магов, пренебрежительно смотрел на склонившихся в глубоких поклонах волшебников. Впереди них стоял элегантный светловолосый маг, одетый по последней моде. «Карвус, ты решил нашу проблему?» – проскрипел лорд Мракс, внимательно глядя на блондина. «Да, милорд, деньги снова потекли в наше хранилище», – отчитался Лестриндж. «Гоблины говорят, что их стало на треть меньше, но думаю, впоследствии мы сможем увеличить сборы. Сейчас смотрящему надо обжиться в новой роли». Маг прервался, когда огромная змея неизвестной породы вползла в зал и, приблизившись, начала ластиться к Марвелу. «Ты съела последнего магла, моя дорогая?» – спросил ее волшебник на парсилтанге. Змея огорченно прошипела в ответ, грустно стукнув хвостом по каменному полу. Амракс повернулся к аристократам. «Мальсибер», – приказал он, высокому плотному магу, – «наловите для моей красавицы пару десятков магглов. Только мелких не берите и баб, ей не нравится, как они визжат перед смертью». Волшебник согласно наклонил голову. «Хорошо, друзья мои», – с неприятной улыбкой оскалился темный маг, – «тогда не смею вас задерживать. Меня ждут исследования». Волшебники дружной толпой вышли за ворота замка и мгновенно перенеслись в лачугу возле деревушки Литл Хэндлтон. Постаравшись ни за что не зацепиться и не испачкаться, они аккуратно вышли из этого сарая, с отвращением окинув взглядом висящую на двери дохлую змею. «Мордрит, ну, не мог, что ли, лорд придумать более удобную точку выхода из своего замка?» — передернулся Ивери. «Каждый раз опасаюсь какую-нибудь заразу подхватить в этой хижине». Маги, не сговариваясь, крутанулись на месте, и через мгновение даже трава, густо растущая вокруг хижины, снова поднялась. Их рода испокон веков служили сначала Слизерину, а потом и его потомкам, взамен получая возможность избавляться от тяжелых проклятий, гроздьями висевших на многих чистокровных родах. Магия господина очищала преданных ему волшебников, и можно было не сомневаться, что в следующем поколении дети этих волшебников будут гораздо более магически чистые и даже немного сильнее, чем их родители. Поэтому темным лордам этого мира служили не по принуждению, а ради пользы для вассального рода. Старый темный лорд не стал долго рассиживаться, и как только маги исчезли из замка, заторопился в лабораторию. Замок Слизерин находился в небольшой пространственной аномалии, которую создал еще великий предок, и на ее поддержку требовалось очень много магии. Источник, ранее питавший все вокруг, постепенно зачах, и сейчас Марвел судорожно искал способы его восстановить. Одним из них, вычитанным в полу истлевших от старости манускриптах, было глобальное жертвоприношение, чтобы зарядить воскрешающий камень, который сейчас скромно разместился на родовом кольце Мраксов. Полностью заряженный, он должен был сверкать как черный алмаз и резонировать с источником, но, к большому сожалению Мракса, с каждым годом все больше напоминал простой булыжник. «Ничего, пусть это буду не я, а мои дети или даже внуки, но в мире хватает войн, которые помогут нам напитать источник. Главное, набрать побольше жертв», — тяжело вздохнул лорд Гонт, закрывая за собой дверь лаборатории. Глава 7. Откуда что взялось? Альбус Дамблдор устало упал в кресло, наконец-то оставшись один в своем кабинете. Молодой маг недавно устроился в Хогвартс на должность профессора трансфигурации. Поначалу работа преподавателем несказанно раздражала молодого мага. Еще не так давно он мечтал о свершениях, хотел изменить мир. И чем все закончилось? Работой никому неизвестным профессором. Было обидно. Тем более, что Геллерт, с которым он через несколько лет после смерти сестры возобновил переписку, хвастался своей научной работой. Гриндевальд собирал вокруг себя единомышленников, и они строили планы по созданию магического государства нового порядка, где под мудрым руководством Гриндевальда и его людей, волшебники и маглы будут вместе двигать науку и создавать идеальное общество. Общество, где найдет свое место каждый. Все ради высшего блага. Вообще, идея изменить давно надоевший волшебникам статут секретности была истинной страстью Геллерта. Дамблдор во многом был согласен с бывшим любовником. Мысль объединить магловский и волшебный мир откликалась в нем особенно горячо. Ведь тогда ни с кем не повторится то, что случилось с его сестрой в детстве. Никто из маленьких магов больше не пострадает. «Профессор Дамблдор», — забарабанили в дверь, — «вас ждут в учительской». «Ох, мерлиновы кальсоны», — выругался Альбус, подскакивая. «Забыл про собрание. Опять директор Армандо нудить будет. Когда все закончилось, а Дамблдор получил свою порцию порицания от Диппита за легкомысленное отношение к работе, молодой преподаватель трансфигурации вышел с территории Хогвартса и сразу за границей барьера парировал в Лондон. Ему хотелось развеяться, может даже набить кому-нибудь морду. Зайдя в дырявый котел, он наклонился к толстяку за стойкой и, перекрикивая гомон толпы, спросил: «Привет, Том, а что у тебя сегодня так шумно?» «В основном маглорожденные буянит. Правительство простецов сначала повысило зарплаты работягам, а потом, под давлением профсоюзов, сделало меньше, чем было раньше, так и еще и продолжительность рабочего дня увеличила, представляешь?» Чуть ли не во всю глотку проорал Том, в свою очередь, наклоняясь к Дамблдору. «А это кто?» — кивнул Альбус в сторону одиноко сидевшей молодой дамы, с несколько мальчишечьим лицом. «Не видел раньше», — снова прокричал Том. «Взяла целую бутылку огневиски, сидит, напивается. Может, что-то случилось у нее, раз подраться сегодня не выйдет», — подумал Альбус. «Маглорожденные такой толпой могут здорово покалечить, можно и по-иному снять напряжение». Он взял еще одну бутылку огневиски, ловко пристроился к хорошо подвыпившей даме, и через полчаса оживленной беседы Дамблдор уже подходил у тому, чтобы взять ключ от номера на втором этаже. Когда вечером Альбус вернулся в отличном состоянии в Хогвартс, он и думать забыл о своей случайной знакомой. А через полтора года в порту Ливерпуля молодая женщина прощалась навсегда со своими детьми. Старшая приемная дочь по имени Лита осуждающе смотрела на мачеху, а нянечка полуэльф держала на руках закутанного ребенка. «Я боюсь, что Корвус убьет меня так же, как убил твою мать, Лита. Он сходит с ума вслед за своим господином», — со страхом произнесла Кларисса Лестриндж, заламывая руки. «Ну, почему я должна плыть вместе с ними?» — вспыхнула в ответ смуглая девушка. «Мне отец ничего не сделает. Ты поможешь спрятать брата от него», — отрезала Кларисса. «Корвус не настоящий отец моего сына, и он подозревает об этом. Если тебя кто-то впоследствии будет спрашивать, где Корвус, скажи им, что ты подменила брата на другого ребенка за то, что он сильно плакал, а тебе хотелось побыть в тишине. Скажи им, что твой брат утонул». «Я не буду это делать, Кларисса», — взвизгнула Лита. «В глазах людей я стану убийцей брата по твоей милости. Ты мне должна», — прошипела женщина. «Будь добра исполнить мое желание, подтвержденное магическим обетом, между прочим, иначе сдохнешь, как твоя мать». Маленькая Ирма Дугард грустно переводила глаза с ссорящихся Лестринджей на ребенка. Ребенок, так похожий на свою мать, тихо спал под магическим заклятием и не видел, как над его черноволосой головкой готовы вцепиться друг другу в глотку сестра и мать. «В Америке спрячешь его в какую-нибудь магловскую семью, на которую никто не подумает», — продолжала инструктировать Кларисса. «А я, как получу развод у Корвуса, сразу отправлюсь за вами и отберу сына у маглов. Ты поняла меня, Лита?» «Поняла», — сквозь зубы выплюнула девушка, потирая предплечье, на котором на мгновение показался красный шнурок непреложного обета, и с ненавистью прожигая глазами приемную мать. «Я сделаю, как ты просишь, Кларисса, но это неправильно. Наследник древнейшего и благороднейшего рода Мракс был спесивым и завистливым человеком. Морфина ожидала прекрасное будущее, но, увы, к его великому сожалению, магическая сила наследника рода была даже меньше, чем у его сестры. И хотя Мирапа была младше, но уже сейчас превосходила старшего брата во всем. Конечно, когда придет срок, он женится на ней, и уровень силы не будет иметь такого значения, но все равно, ему было крайне неприятно осознавать свою слабость. Ведь сильнейший всегда прав, а Морфину до зубовного скрежета не хотелось подчиняться взбалмошной сестрице. «Ничего, когда она познает мужскую власть и понесет от меня, то присмиреет», — подумал про себя наследник рода, внезапно почувствовав прилив возбуждения. Из-за склонности к темной магии и буйности характера отпрысков, старый лорд Мракс не отдал своих детей в Хогвартс, а предпочел нанимать частных учителей. Дети неплохо осваивали все необходимые знатному магу науки. Конечно, у них обоих были большие проблемы с социализацией, но Марвелла считал, что Морфин со временем сам всему научится. Тем более, что вскоре ему предстоит путешествие по Европе, как обычно, и делали молодые маги после 18 лет. А Мирапе вся эта социализация и вовсе ни к чему. Ее дело рожать наследников и создавать уют в Мэноре. Пусть учится домоводству, уходу за детьми и управлению домовиками. Гонты всегда кичились своим происхождением. По одной линии род восходил к самому Салазару Слизерину. В семье хранился даже реликвия основателя. Серебряный медальон с редкими знаниями по зельеварению и химерологии. По второй линии отсчет велся от не менее знаменитого предка. Кадмус Певерелу был легендарной личностью в мире магии, один из трех братьев, победивших смерть. В наследство от Певерелов, гонтам достался воскрешающий камень, который помогал поддерживать состояние скрытого пространства с Мэнором Слизерина и обладал еще какими-то утерянными в веках возможностями. Вчера случилось нечто странное. Мира повалялась у себя, читая какой-то женский роман. Отец работал в своих комнатах, а он сам стоял и смотрелся в зеркало в гостиной, принимая героические позы и представляя, как он жестоко круцатит врагов. Морфин вспомнил, как отец выскочил из своей лаборатории, гневно бормоча самые грязные проклятия. «Неужели мы все ошибались?» – нервно рычал старый лорд. «Невозможно. Своими руками губим рот», – он бормотал и бормотал, неосознанно выплескивая протуберанцы темной магии из ауры. Змея-фамильяр забилась под стол и испуганно шипела оттуда, стараясь не высовываться. «Что случилось, отец?» – не выдержал Морфин. «О чем ты говоришь?» Старый лорд остановился, ожег яростным взглядом сына, а потом опустошенно свалился в кресло. Один из наших предков, дребезжащим голосом простонал Марвела, выдвинул теорию, что, вступая в брак с ближайшими родственниками, маг делает потомков сильнее. До какого-то момента это действительно работало. Предок женился на своей сестре, их дети были сильнее, чем он, а внуки еще сильнее. «Мы делаем так уже 9 веков», — горько выкрикнул Марвела. Потом взмахом руки подтянул к себе бутылку Агдинского, и тут же к ней присосался. Промокнув губы платочком, маг взмахом руки испепелил сосуд и безумными глазами уставился на сына. «Это было ошибкой, Морфин, страшной ошибкой. Наша кровь вырождается. Источник почти погиб не по естественным причинам, а потому что его сила тратится на то, чтобы сохранить нам магию и разум». «Да, Морфин», — забрызгал слюной старый маг, все больше становясь похожим на сумасшедшего. «Источник схлопнется, и мы потеряем не только Мэнор и силу, мы потеряем вообще все. У нас не больше 10 лет осталось, а потом мраксы исчезнут, как и многие другие чистокровные рода». «Да что ты такое говоришь?» – вскочил Морфин. «Я же чувствую себя нормально. Ты слабее, чем я, слабее, чем твой дед, да ты слабее своей сестры», – с пеной у рта проревел Марвела. «Просто не обладаешь нужной чувствительностью. Ты и есть Мордридов пример вырождения», – выкрикнул Марвела, тщетно пытаясь успокоиться. Морфин ошарашенно смотрел на отца, не в силах поверить в сказанное. «Род Мракс, наследники Слизерина, более знатные, чем, даже Блэки, и вымирают. Что за бред несет отец?» «Да он, Морфин, хоть завтра готов наделать сестре целый выводок мраксов». «Значит так, наследник», — посмотрел на него Марвела тяжелым взглядом. «У нас не осталось времени, и очень мало шансов все исправить. И ты, и Мирпа, должны смешать свою кровь с маглами». «Что?» — вскочил Морфин. «Я должен жениться на обезьяне?» — в ужасе выпалил он. «Ты с ума сошел, отец? У нас нет другого выхода», — прошептал Марвела. «Иначе мраксы просто исчезнут. Нет худшего проклятия. Тот, кто станет причиной гибели своего рода», — посиневшие губы темного лорда предательски задрожали. «Глупец будет страдать целую вечность без шансов на перерождение». «Я не могу», — зажмурился Морфин. «Не смогу, отец. Ради рода ты должен», — припечатал Марвела. «Никто не заставляет тебя жениться на Магдле, но получить от нее ребенка ты обязан. И Мирапа тоже должна лечь под простеца», — округлил глаза Морфин, содрогнувшись от отвращения. «Должна», — пробуравил его взглядом старый лорд, — «возлечь с Магдлом на ложе и понести. Может, у нас получится найти тех, с кем мраксы не роднились никогда». В надежде сжал кулаки Морфин. «Ведь это ужасно, отец. Магдлы, они же совсем как дикие звери. Я не знаю тех, кто с нами не пересекался», — вдохнул лорд Мракс. «Ведь гарантий нет. Ваши дети друг от друга будут уродами, никому не нужными уродами. Мы не можем так рисковать. Мраксы должны выжить». Лорд встал, приманил к себе, взмахом руки, еще одну бутылку старого Агдинского, и шаркающей походкой побрел в свои комнаты. Ошалевший Морфин остался сидеть на диване, судорожно перебирая варианты всех знакомых девушек, и не вспомнил никого, с кем не пересекались его предки. Так и не найдя выхода, еще недавно счастливый наследник рода закрыл лицо руками и глухо застонал. Через пару дней лорд Марвел рассказал все Мирапе, выдал детям по бездонному кошельку и выставил из Мэнора, с приказом вернуться только тогда, когда воля главы будет исполнена. Сам же отправился в турне по миру, с целью наловить маглов для большой гекатомбы. Очутившись в лачуге гонтов, и кое-как приведя ее в относительный порядок, брат и сестра растерянно переглянулись. «Что будем делать, Марфин?» – зло пробормотала девушка. «Я же не пойду сейчас к первому попавшемуся маглу с предложением сделать мне ребенка, не знаю я», – окрысился брат. «Хочешь, амартенцы успаивай суженному, хочешь, конфундусом его обласкай. Может, в конце концов, любовь свою встретишь», — оскалился Марфин. «Да пошел ты, дурак», — разозлилась Мирпа. «Сам тоже ищи себе красавицу из местных пейзан. Я если и выйду за магла, то он будет из знатного рода хотя бы. Вон там, на горе, поместье местного лендлорда. Если там есть молодой магл, за него и выйду», — припечатала девушка, гордо отворачиваясь. Брат плюнул в дохлую змею на двери и побрел в одну сторону, а Мирпа решительно направилась вверх по тропинке к поместью. Марфин не стал далеко ходить, прошелся под дезиллюминационными чарами по Литл Хэнглтону и нашел себе первую попавшуюся симпатичную молодку. Она стояла в огороде и гневно орала на своего понурого муженька, который расстроенно почесывал затылок. Марфин спокойно вошел в калитку и кинул сначала остолбенив крестьянина, а потом конфундус в девушку, после чего недовольно скривил физиономию и приказал ей идти в дом. Еще через некоторое время Марфин вышел из дома на улицу, брезгливо кинул на себя очищающее, передернулся от омерзения и отпарировал подальше от Литл Хэнглтона, не забыв, правда, удостовериться, что девушка от него понесла. Вита нарабатывал авторитет в среде контрабандистов, сначала участвуя в караванах, как наблюдатель. Затем, когда он быстро освоился и понял всю кухню, то уже сам водил за собой людей. А так как опыт противозаконной деятельности Корлеоне имел немалый, то очень быстро попасть в команду под его руководством стало желанным для многих рисковых парней. Ему сопутствовала удача. Еще ни разу идущим под его руководством не приходилось удирать от авроров, тем более вступать с ними в бой. А все, потому что в отличие от многих других контрабандистов, Корлеоне предпочитал более надежный способ передвижения по британским островам. Вита не брезговал пользоваться пешими маршрутами и никогда не прыгал длинной аппарацией, потому что мощные магические возмущения на территории Англии неизменно вызывали стойку у ДМП. И пусть они обычно не спешили с оперативной группой быстрого реагирования, но нарваться было легко, особенно если такой магический всплеск происходил на уже привычных для ДМП маршрутах. Сегодня все шло как обычно. Травы и ингредиенты, переправленные из Ирландии, были надежно упакованы в специальные, не фонящие магией кожаные сумки. Вместо того, чтобы двигать сразу к Лондону, Вита направился в противоположную сторону, на север. Совершив несколько незначительных прыжков, они наконец-то уверились, что их никто не преследует. Уставшие за этот суматошный день, контрабандисты решили отдохнуть на живописном холме возле деревушки Литл Хэнглтон. «Босс, почему мы не можем аппарировать сразу в Лондон, а скачем по острову, словно блохи по ирландской дворняге?» — устало выдохнул один из новых подручных, расставляя палатку. А потому Билли наставительно посмотрел на него Вита, что ДМП гораздо труднее заметить микропрыжки, а магловский способ, который мы с вами с успехом применяем, вообще нельзя отследить. Гуляют туристы с рюкзаками по живописным холмам, и никому они не нужны. А место мы выбрали подходящее, босс, — грубым голосом пролаял один из опытных охранников оборотней и кивнул в сторону магловского поместья. «Там, похоже, свадьбу играют. Вон как музыканты стараются», — он внимательно взглянул нечеловечески острым зрением в сторону празднующих маглов. «Сколько там симпатичных девчонок собралось, босс? Тебе лишь бы кого соблазнить, Оушен», — недовольно хмыкнул пожилой маг по фамилии Лимон. Полукровка какого-то угасшего древнего рода работал в банде менталистом, и из-за частого использования слабенького дара нередко мучился головной болью. «Мне опять потом в их куриных мозгах ковыряться придется». «Не бурчи, Лимон, веселые девчонки, это хорошо», — заухмылялись остальные бандиты. «С деревенских не убудет, если кто-нибудь из их жен и дочерей согреет нам постель сегодня. Их мужья только порадуются, что не придется трудиться в койке после работы в поле», — похотливо рыкнул оборотень. «Ладно», — пожал плечами Вита. «Как устроимся на отдых, пригласите каждому по подружке. Конфундус вам в помощь. Выбирайте только тех, кто не против сегодня весело провести время, а то Лимон опять с мигренью на 2 дня сляжет». «Спасибо, босс», — оскалился Оушен, Вам самую хорошенькую деваху подберем. Контрабандисты споро разжигали костер, собираясь варить добытую оборотнями охранниками дичь. Плотно поужинав, одна часть бандитов разошлась готовить ночлег, другие настраивали антимагловские и сигнальные чары вокруг лагеря, а трое пошли за бабами. Когда в палатку Вита втолкнули девицу, наряженную в белое платье, Корлеоне удивленно уставился на Аушина. «Вы мне невесту со свадьбы приволокли, босс? Ну, ты же знаешь, Лимон сначала в башку им заглядывает. Хочется девке или нет?» — рыкнул Аушин, ухмыляясь. «Если красотка не готова сама к мужику в штаны запрыгнуть, то конфундус не ляжет как надо. Уныло все будет. Так вот, это...» — ткнул он пальцем в сторону заторможенно замершей брюнетки, похоже на вулкан, готовый взорваться. От нее так и тянет похотью, ноздри полуволка хищно раздулись. Вот как, удивился Вита, ловя затуманенный похотью взгляд девушки. У нее вид, будто зелье любовного обожралось. Вся горит. А впрочем, какая разница, пожал плечами Вита, пропуская гостью внутрь палатки. Спасибо, парни. Затем закрыл полог за вышедшими наружу подручными, скабрезно желавшими ему хорошо повеселиться, и повернулся к гостье. «Иди ко мне, милая», — ухмыльнулся Вита, беря девчонку за руку. «Сейчас твои мечты исполнятся». Утром выпала роса и немного похолодало. Солнце только краешком показалось из-за края холма, а в лагере уже началась суета. «И как вам, босс?» — заулыбался охранник-оборотень, когда утром довольные бандиты провожали обратно в деревню временных подружек, а Корлеоне решил проследить за сборами лагеря. «Огонь, девка!» — показал ему большой палец Вита. «Тяжело ее Макглу придется. Заездит она его, рано или поздно». Бандиты весело заржали, вспугнув стайку маленьких птичек. Билли накинул отвлекающие внимание чары, и они с брюзжащим Лимоном потопали вместе со стайкой девушек, разводить их по домам так, чтобы Макглы ничего не вспомнили. Утром Мира подовольно потянулась на кровати, испытывая во всем теле приятную негу. «Том, проснись», — пихнула она своего невольного супруга. Молодой красавчик открыл глаза и уставился на черноволосую девушку, лежавшую рядом. «Ты кто такая?» В глазах красавчика плескалось удивление. «Твоя жена, Томас», — выгнулась девушка, продемонстрировав немаленькие достоинства. «Ты что, ничего не помнишь? Свадьба, наша первая брачная ночь», — она недовольно надула губки. «Иди ко мне, мой сладкий, повторим». «Какая свадьба? Ты что несешь, дура?» — завопил Редбл, подскакивая с кровати в одном из подним. «Убирайся отсюда, ведьма». «Ай, как нехорошо», — нахмурилась Мирпа, доставая палочку. «Сейчас, милый, подожди, и не волнуйся ты так». Через минуту оболваненный конфундусом Макгл, залитый по самую маковку амортенцией, снова смотрел на девушку влюбленными глазами. Правда, повторить такой же секс-марафон, как в первый раз, ему не удалось. Всего через час муж полностью выдохся, не успевая за огненным темпераментом жены. Но по большому счету все это было уже неважно, так как диагностические чары еще утром показали, что после первой ночи она понесла. Можно было сразу возвращаться к отцу, но Мирпе хотелось почувствовать, как это вообще, жить с мужчиной как муж и жена. К тому же, распробовав постельных утех, Мирпа не собиралась от них отказываться. «Решено», — подумала она, — «переберемся в Лондон с Томом и поживем там. А то накладывать конфундус еще и на его деревенских родственников каждый день слишком утомительно. Проще его одного поить амортенцией. Ее, славы Мерлину, надолго хватит». Вита устало вытянул ноги и с наслаждением откинулся в кресле. Поставки ингредиентов из Ирландии налажены, маршруты простроены. Команда, сколоченная из оборотней, ловких парней из лютного и усиленная менталистом, продолжала безошибочно таскать все новые партии дорогого товара. После победы в Первой мировой войне Англия была на взлете, прирастив к своей империи несколько новых колоний. Из них в метрополию полноводной рекой потекло золото, алмазы и прочие ценные ресурсы. Зная мир из другой стороны, Вита старался строить свой бизнес не только в магической Англии. Однако были и другие проблемы помимо нелегальных дел. Печально, но он до сих пор не завел семью. В прошлой жизни в это время у него уже было трое детей, а здесь даже не было постоянной подружки. Печальным было то, что в каждой новой пассии он неосознанно искал черты своей жены и не находил. Однажды, отчаявшись, Корлеоне даже отправился на корабле сначала в Италию, а потом и в Америку, надеясь встретить там ее. Но в этом мире Кармелы Корлеоне никогда не было, как и не было самого Вита, его знакомых, друзей и врагов. Возможно, кто-то и занимался сейчас тем, чем в свое время промышлял Корлеоне, но, побродив по злачным районам, он так и не смог обнаружить хоть кого-нибудь, только нарвался на тройку оперативников Макуса. Надменный начальник группы, представившийся Персивалем Гриффсом, узнав, что его фамилия Дамблдор, и долго всматривался в его лицо, а потом, что-то для себя решив, резко приказал убираться из Америки, если Вита не хочет получить неприятностей. Пожав плечами, в тот же день Корлеоне сел на корабль, идущий в Англию, навсегда постаравшись забыть свою неосуществимую мечту. В этом мире его семьи нет и никогда не было. Рассудком Вита понимал, что надо завести другую семью, что он ничего не должен памяти Кармелы, и здесь его зовут Эберфорд, а не Вита. В этом мире у него не будет его любимых детей, Сони, Фрида, Майкла, Конни. Но, возможно, здесь появятся другие дети, ведь для мага он еще совсем молод. Весь путь до Ливерпуля Вита не переставал думать об этом и внезапно понял, что не хочет делать так. Несмотря на прошедшие годы, он как живых видел их всех и не хотел ничего менять. «Я проживу эту жизнь достойно и уйду к ним», — пробормотал Вита, спускаясь по трапу. «Их нет в этом мире, и я здесь тоже никому не нужен». Тут на плечо его магловского костюма нагадила чайка, белое пятно испортило костюм, часть брызг даже на щеку попала, и Вита от души выругался по-итальянски. Когда вечером в белой виверне Корлеоне сидел в окружении своих людей, которые кричали здравицы в честь его возвращения, Вита горько подумал, что мир изменился, а он идет по тому же пути, что и раньше, по дороге крови, насилия и убийств. Музыка гремела, на сцене танцевала очередная полуголая красотка, и жизнь продолжалась несмотря ни на что. Старый волк потерял шерсть, а не привычку рвать добычу, отбросил тяжелые мысли Корлеоне, подставляя Джону Марлоу стакан. Глава 8. Рождение и смерть. Две стороны одной медали. В министерстве кипела работа. Летали самолетики между отделами, бегали по этажам сотрудники. Боб Огдин, начальник группы обеспечения магического правопорядка, сверкнул очками с толстыми стеклами и со злостью кинул в мусорку скомканную газету. Эти писаки ежедневного пророка опять вылили на ДМП ночной горшок, твари. Рявкнул Боб, привлекая к себе внимание сослуживцев. Казалось, даже снующие туда-сюда самолетики зависли в воздухе. «Что, Огдин?» — усмехнулся начальник другой группы «Авроров» Ричард Симмонс. «Никак не можете поймать маньяка?» Мак побагровел и яростным взглядом уставился на коллегу. «Когда эта сволочь веселилась у Макглов, начальство и ухом не вело», — выплюнул Боб. «Но последние три случая произошли уже у нас. Почерк один. Сначала жестоко насилует, а потом кидает аваду. Следов не оставляет, так слабый темный фон, с какой-то гнилью. Ну, может, какая-нибудь безделушка с тела пропадет, но это не точно. Кажется, он сумасшедший, этот урод». Симмонс тоже скривился. Искать безумных магов, которые иногда появлялись в замкнутом обществе волшебников, не нравилось никому, особенно аврорам, которым было запрещено применять к преступникам смертельные заклятия. «Ладно, Боб», — примирительно пробурчал Ричард, — «если понадобится помощь, не стесняйся. Ты же знаешь, мы с ребятами всегда готовы помочь. Этот урод не только на вашем участке может появиться». Еще через две недели безуспешных поисков, взвинченный до точки кипения, Огдин трансгрессировал в Литл Хэнглтон. За последние годы в этой местности наблюдалось несколько случаев спонтанного колдовства, и в отделе магических происшествий и катастроф не без основания решили, что здесь мог родился какой-то малолетний волшебник. В этой местности проживала только одна семья магов, и свой визит Боб решил именно с них. Гонтов давно никто не встречал в обществе, глава рода вообще лет 30 не выходил из Мэнора, дочь, по слухам, ушла жить к Макглам, а сын обитался в лачуге, которая служила точкой перехода в скрытое пространство. Вот к этому представителю рода Гонты направлялся сейчас Огдин. На двери покосившейся грязной хибары была прибита ядовитая змея, а в траве вокруг слышался подозрительный шелест и шипение. «Тьфу, мать моя Моргана!» — выругался Огдин, осторожно смотря под ноги. «Откуда их тут столько?» «Мистер Гонт!» — проорал он, не приближаясь к двери. «Вы дома?» Дверь ветхой постройки заскрипела, и в проем высунулась опухшая физиономия волшебника. «Что, надо?» — прокаркал Морфин. «Ты кто такой, мать твою?» «Боб Огдин, ДМП», — сухо назвался Аврор, сердито сверкнув очками. «Это вы применяли магию сегодня утром в деревне? А если и я?» — с чего-то взбесился Морфин. «За это уже, что, в Азкабан сажают?» «Нет, мистер Гонт», — холодно посмотрел на него Огдин. «На холме, В поместье местных лендлордов Ридблов кто-то потравил хозяйство, даже собаки сдохли. Похоже на стихийную магию, но с таким же успехом это может быть чье-то проклятие. Скажите, мистер Гонт, впился взглядом в опухшую физиономию хозяина Боб, это ваших рук дело? Нет, пробурчал Морфин, я только недавно появился дома, путешествовал. Заметив недоверие во взгляде Аврора, он нехотя продолжил. Магией клянусь, Люмас Нокс, кончик палочки волшебника вспыхнул и погас, а Агдин разочарованно вздохнул. Спасибо за сотрудничество, мистер Гонт, проворчал Аврор и повернулся уходить, когда краем глаза заметил за спиной вышедшего на улицу Гонта, что-то белое в глубине комнаты. Ну, притащил себе в нору магловскую шляпку этот придурок, стянул в городе, наверное, нормальная женщина на такого не посмотрит, даже магла. Проскочила безразличная мысль. Отойдя от обветшавшей хижины, Агдин отпарировал вниз к деревне и прошелся по главной улице, скрытой дезиллюминационными чарами. Не заметив ничего подозрительного, он тяжело вздохнул и отпарировал в Лондон. Роза Эверли качала своего малыша и с тревогой смотрела на человека в необычной одежде, что ходил туда-сюда по центральной улице. Самое странное, что стоило положить в люльку сопящего Эдварда, как человек в мантии мгновенно исчезал. Как только она вновь брала сына на руки, незнакомец оказывался на том же месте, а в какой-то момент он исчез окончательно и больше Роза его не видела, даже держа Эдварда на руках. Перекрестившись, женщина положила сына в люльку и села вышивать. Вчера же вообще случилось страшное. Роза с детства хорошо вышивала. У многих в деревне были созданные ее мастерством платки, наволочки, полотенца. Даже госпожа Мари приглашала ее в поместье на холм, чтобы заказать красивую вышивку для своего мужа и сына. Когда Роза с Эдвардом на руках были в поместье, хозяйский Баптил грозно зарычал на них. Может, ему что-то привиделось с просонок, может, блоха укусила, но Эдвард, ранее спокойно лежащий у нее на руках, испугался большой собаки и громко заплакал. Роза быстро успокоила малыша, забрала очередной заказ и, с уважением поклонившись госпоже Мари, отправилась во свояси. Выходя со двора поместья, она со страхом заметила, что собака лежит на земле без движений. На скотном дворе господ тоже стояла мертвая тишина, что просто невозможно в деревне. Перекрестившись и покрепче прижав сына к груди, Роза, только что не бегом, отправилась назад в деревню. «Будет что рассказать Джеку, когда он вернется с поля», — подумала женщина. Морфина накрывала бешенство. «Какой-то министерский чинуша будет ему, темному лорду, предъявлять обвинение в колдовстве». Когда он попытался пройти в Слизерин Мэнор, переход его не пропустил. А вчера, на пальце появилось кольцо лорда, наполнив сердце Морфина гордостью. Правда, черный камень в центре, великолепный черный бриллиант, сейчас был похож на обычный матовый кусок пустой вулканической породы, каких хоть десяток можно найти на берегу. Что означало, что, к сожалению, отец мертв, а Мэнор закрыт. И чтобы открыть его... Нужен наследник с достаточной магической силой. Кто откроет, тот и станет главой рода. Было одно обстоятельство, которое портило жизнь Гонту. Морфин не помнил, кого он набрюхатил. В деревне подрастало множество малолетних щенков, но какой из них был от него, все чаще впадающий в неистовство маг, вспомнить не мог, как ни пытался. Оттащить всех младенцев к переходу и пробовать с их помощью открыть Мэнор нереально. Гаденыш обязан пробудить магическую силу самостоятельно, и ему как минимум должно исполниться 11 лет. Однако претензии Авроры испугали Морфина. А что если выродок сестры, которого она зачала с местным дворянчиком, будет лучше его отпрыска? А если сестра, воспользовавшись его отсутствием, сможет открыть переход, кольцо легко может сменить хозяина и выбрать уже ее? Беспорядочные мысли метались в голове Морфина, а взгляд блуждал по комнате. Внезапно он остановился на белой шляпке, валяющейся на полу. «И зачем я взял шляпу у той потаскухи?» Завис на секунду Морфин, а потом, пожав плечами, поднял ее и положил на полку, где лежало еще несколько женских аксессуаров. «Кто-то головы оленей на стену вешает, а я бабские вещи храню, как добычу. Может, головы потаскух будут лучше смотреться?» Всплыла очередная неповоротливая мысль. «Надо будет попробовать». Весь вечер Морфин не находил себе места, а утром решил, что стоит узнать в поместье, где сейчас Миропа и убить ее щенка. Неторопливо поднявшись на холм к особняку Ридблов, он увидел хозяина, который вдвоем с сыном загружал на телегу трупы домашних животных. Сын как раз и был тем самым мужем Мерпы. «Может, и сестрица здесь?» — обрадованно прошипел на Парсилтанге Морфин, заходя в ворота. Маглы с удивлением уставились на грязного, неряшливо одетого бродягу, который уверенно закрывал за собой калитку. «Где Мерпа?» — прохрипел Гонд, глядя на Томаса Ридла. «Еще один ненормальный», — кивнул отцу мужчина. Старший Магдл настороженно смотрел на Морфина. «Слышишь, ты, бродяга», — начал засучивать рукава Томас-младший. «Пошел прочь отсюда. Твоя сестра-ведьма вместе с ублюдком осталась жить в Лондоне. Она меня какой-то дрянью поила все это время. А пока в родильной палате лежала, я в себя пришел и понял, что меня используют, как бычка-производителя. Поэтому я сразу из Лондона уехал, пусть сама решает свои проблемы, ненормальная. А тебе я сейчас ряжку начищу, чтобы больше тут не появлялся». Он схватил с телеги плетку и решительно направился к Морфину. «Врет Магдл. Прячет в доме Мерпу и своего ребенка», — вспыхнуло в голове Гонта. «Ничего, сейчас ты мне все расскажешь, красавчик». «Круция», — прошипел Морфин, выхватывая палочку, когда Ридблу осталось пройти всего пару шагов. Магдл тут же выронил плеть и рухнул на землю, заходясь истошным криком. Его отец схватил палку с телеги и с ругательствами кинулся к Морфину, но тот презрительно бросил навстречу бегущему Магдлусика. Судорожно всхлипнув, почти обезглавленный старик рухнул на землю, заливая все вокруг кровью. «Томас!» — испуганно вскрикнула какая-то женщина, на секунду высунувшись из окна. В доме раздался громкий топот, и на крыльцо выскочило несколько дюжих слуг. «Бомбарда!» — проорал разъяренный Гонд, и четверо мужиков расплескало по каменным стенам неопрятными кусками. Налитые кровью глаза мага вновь уставились на стонавшего под его ногами Ридла. «Говори, Магдл, где Мерпа и ее ублюдок?» — зашипел на Парсилтанге, окончательно слетевший с нарезки Морфин. «Говори, Круция, Круция!» Запытав насмерть молодого мужчину, Гонд поднялся в дом, нашел всех женщин, живущих в особняке, и приступил к любимому занятию. Заводив последнюю, он вышел на крыльцо, довольно поправляя одежду. Плавающий в своих мыслях Гонд даже не заметил, как получил прямо в лицо оглушающее. «Вот ублюдок!» — со злобой пнул безучастно лежащее тело Агдин, щуря под слеповатые глаза и не замечая, как с пальца бессознательного Морфина исчезает родовое кольцо. «Теперь аббревиатором тут работы на 2 дня. В каталажку его, парни!» Пока четверо помощников убирали трупы и настраивали портальную арку в министерство, он с остальными напарниками спустился к хижине Гонтов и зашел внутрь, чтобы все осмотреть. С изумлением Магдин заметил полку, почти напротив входа, на которой беспорядочно валялись шляпки, сумочки, какая-то дешевая бижутерия и даже зонтик. «Мать моя Моргана!» — пораженно выдохнул Боб. «Неужели мы нашли маньяка? То-то мне сразу этот Гонт не понравился». Тщательно обыскав хижину и не найдя больше ничего интересного, авроры вышли на улицу. «Соберите здесь все улики и отправляйтесь за нами в министерство», — приказал Агдин. «Пожалуй, у нас сегодня праздник, бойцы». Мерпа с трудом разлепила глаза. Ребенок спал беспокойно, а молока было мало, поэтому сегодня ей удалось поспать. «Дай, Мерлин, пару часов». Том снова завозился во сне, и молодая женщина тут же принялась его убаюкивать. Сами роды прошли хорошо, но вот после она почувствовала неожиданную слабость. Слабость не проходила, более того, Мерпа ощутила, что ей с каждым днем становится все хуже. Решив закупиться в косом переулке лекарствами, она оставила сына соседке по лестничной площадке, а сама попыталась аппарировать к дырявому котлу. К ее ужасу, ни с первого, ни со второго раза у нее ничего не получилось. Надо было в Мунга рожать, в который раз за месяц, — укорила себя Мерпа, — и Редбу сволочь удрал. А я магическое истощение получила, дура. Видимо, за неделю, что она провела в больнице простецов, Магдл очухался и сбежал обратно в Литл Хэндлтон. «А я думала, что он меня полюбил», — вспыхнула в голове горькая мысль. «Хорошо, хоть деньги есть», — похлопала Мерпа рукой по сквозному кошельку. «Не пропадем». Добравшись, наконец, до перехода в магический мир, она прошла сквозь дырявый котел и через минуту уже шла по косой аллее. Зайдя в аптеку, она попросила рябиновый отвар и что-нибудь для восстановления сил после родов. Невозмутимый аптекарь аккуратно собрал заказ и поставил его на стойку. «С вас 1 галеон, 2 сикля и 4 кната», — лениво проронил продавец. Мерпа молча достала кошель и запустила в него руку, мысленно представив требуемую сумму. Но магия не работала, В кошеле по-прежнему было пусто. «Простите, сэр», — робко произнесла девушка. «После родов я совсем не чувствую магию. Не могу достать деньги из сквозного кошелька. Милочка, вам надо обратиться в Гринготтс. Гоблины проверят вашу личность, и вы сможете забрать золото в хранилище». Он пододвинул к себе ее лекарства и отложил их в сторону. «Как возьмете золото, возвращайтесь ко мне, ваш заказ будет ждать», — кивнул он на отдельную полочку, куда отставил пузырьки. Покрасневшая Мирапа вышла из аптеки и двинулась к Гринготтсу. Однако гоблины ей отказали. Ключа от хранилища гонтов у нее не было. Денег, чтобы подтвердить через ритуал свою принадлежность к роду, не было тоже. Единственное, что у нее было, это медальон Салазара Слизерина, спрятанный под мантией на груди, но даже продемонстрированная реликвия вызывала у мелких уродцев только пожатие плеч. «Если хотите, мы можем купить его у вас, ну, скажем, за 5 галеонов», сверкнули насмешкой глаза гоблина. Мирапа молча вышла на ступеньки банка и отчаянно завертела головой по сторонам. Идти в Мунго без денег тоже не имело смысла. Целители посмотрят, повздыхают, а затем вежливо и твердо попросят ее удалиться. Как это сделал аптекарь? Закрапал дождь, и Мирапа поежилась от холода, постаравшись плотнее закутаться в мантию. Отец говорил, что напротив Гринготтса есть проход в лютный переулок, где маг может продать и купить что угодно. «Сдам в ломбард медальон», — подумала про себя Мирапа. «А когда решу вопрос с деньгами, вернусь и выкуплю его обратно». С некоторым страхом двинувшись в мрачный проход между домами, девушка оказалась на темной, кривой улочке. В этот час никого не было видно, и она, озираясь, осторожно двинулась вперед. «Лавка Горбиной Беркс», — прочитала она, уже изрядно замерзнув. Мирапа опасливо вошла внутрь. Звякнул дверной колокольчик, и продавец, читающий ежедневный пророк за стойкой, поднял на нее глаза. «Вы хотите что-то приобрести, сударыня?» — осклабился маг в неприятной улыбке. «Скорее сдать в ломбард», — прошептала девушка. «Показывайте, что у вас есть», — вздохнул Горбин. Очень часто он встречал здесь таких дамочек. Жизненные обстоятельства, семейные трагедии, собственная глупость. Все это легко могло привести человека к тому, что он был вынужден продавать родовые драгоценности. Как правило, те, кто сдавал свое имущество в ломбард, никогда за ним не возвращались. Девушка вытащила из-за пазухи золотой медальон, и глаза Горбина алчно сверкнули. Такую игрушку, по виду довольно древнюю, можно было выставить не менее, чем за 100-200 галеонов. «Вот», — пробормотала Мирапа, выкладывая на стол реликвию Слизерина, «золотой медальон моих предков». Горбин достал из коробочки пробирный камень, потер его об медальон и внимательно рассмотрел оставшийся след. Не удовлетворившись поверхностным анализом, маг осторожно вытащил пробку из флакончика с азотной кислотой и капнул на след золота на камень. Хмыкнув, Горбин сложил все обратно в коробочку и с жалостью посмотрел на Мирапу. «Может, как родовая реликвия, медальон и представляет какую-то ценность, но золота в нем немного. Это сплав. Все, что я могу вам предложить за него, это 5 галеонов с правом выкупа в течение года или 10 галеонов, в случае продажи. Вы не понимаете», — возмущенно засверкала глазами Мирапа. «Это очень ценная вещь, это медальон Салазара Слизерина. А почему сразу не посох Мерлина?» — ухмыльнулся Горбин. «Говорят, он способен принимать любую форму, какую захочет владелец. Максимум, что я могу вам дать, это 10 галеонов, милочка, и не кнота больше». «Но 10 галеонов, совсем мало», — убито произнесла Мирапа. «Мне не хватит, чтобы провести проверку в банке и восстановить ключ от хранилища. Если у вас больше ничего нет, то...» — протянул Горбин. «Ничего», — потерянно выдохнула Мирапа. «Ну, как же ничего», — заулыбался старик, осматривая девушку внимательным взглядом. «Нет», — покраснела Мирапа, — «что вы себе надумали, сэр?» «А нет, юная мисс», — заухмылялся Горбин. «Ничего из того, что вы себе навоображали. Я, знаете ли, уже слишком стар для таких игр». «Нет, мисс, просто я еще вижу у вас довольно массивное золотое кольцо». «Что?» — удивленно воскликнула Мирапа, поднимая руку. На пальце оказалось родовой перстень гонтов. Побледнев, девушка судорожно сглотнула. Кольцо на пальце означало, что отец мертв, Мэннер запечатан, а с Морфином случилось что-то очень плохое. Она почувствовала, как закружилась голова, и лицо продавца начало быстро расплываться. «Энервит», — услышала она, приходя в себя, хриплый голос хозяина лавки. «Вы в порядке, мисс?» В грубом голосе не было ни намека на сочувствие. «Вы упали без чувств, как взглянули на перстень. «Будете продавать или нет? 50 галеонов», — слабым голосом, но твердо, произнесла Миропа. «Мне нужно 50 галеонов, чтобы пройти проверку». «Хорошо», — криво усмехнулся Горбин. «Я дам вам эту сумму, но за все, за медальон и кольцо, только из чувства сострадания, мисс. Как вернетесь с деньгами, ваши родовые драгоценности будут вас ждать здесь». С неохотой Миропа сняла с пальца кольцо и положила его перед Горбином. Тот покопался под прилавком и достал небольшой кожаный кошель, расшитый бисером. Высыпав на стойку галеоны, он указал девушке на золото. «Считайте, мисс, старый Горбин никогда не обманывает». Миропа тщательно пересчитала галеоны и кивнула. «Все, верно. Тогда не смею вас задерживать, юная мисс. Жду вас в течение года», — легко поклонился Горбин, пряча за стойку ее фамильные драгоценности. Крепко зажав заветный кошелек в руке, Миропа выскочила из лавки и быстрым шагом направилась обратно. В голове стучало. Еще немного осталось, и все разрешится хорошо. «Эй, красотка, куда спешишь?» — прервал ее размышления грубый голос. Миропа обернулась назад и заметила двух бродяг, что догоняли ее быстрым шагом. Тут же, попытавшись дать деру, она развернулась назад, но увидела выходящего из подворотни еще одного бандита. Вытащив палочку, она в отчаянии попыталась наколдовать остолбенив в сторону перегораживающего дорогу мага, но палочка выдала только жалкие искры, а источник отозвался мучительной тянущей болью за грудиной. Бандит быстро подбежал к Миропе и со всей силы ударил ее ногой в живот. Девушка, охнув и скорчившись, отлетела к стене, больно ударившись затылком. Боль была такая яркая, что невозможно было вздохнуть. Грубые руки начали шарить по ее телу в поисках ценностей. Кто-то, едва не сломав пальцы, вывернул из руки заветный кошель. «А хороша девка», — довольно пропыхтел один из бандитов, лапая ее за пазухой. В этот момент раздался грозный окрик, и грабители тут же оставили свою жертву, растаяв во тьме подворотен. Патруль «Авроров», так вовремя заметивший ограбление, практически дотащил Миропу до выхода из лютного. «Не дело приличным девушкам бродить здесь в одиночестве», — осуждающе пробасил усатый Аврор. «Идите домой, мисс, и радуйтесь, что легко отделались». Голова кружилась, ужасно болел живот. Миропа кое-как выбралась на Макдловскую сторону и побрела к станции метро. Сознание периодически покидало женщину, но она стремилась поскорее добраться домой. Сын был с соседкой уже очень долго и наверняка плакал. Мысль о Томе помогала ей продержаться в сознании до самого дома, где она снимала комнату. Забрав сына у недовольной соседки, она из последних сил вошла к себе и, упав в кресло, прижала к груди сразу зачмокавшего малыша. Через некоторое время Том заснул, а она положила его в кроватку и потеряла сознание. Видимо, бандиты повредили что-то внутри, потому что на следующий день Миропе стало только хуже. Соседка уехала к родственникам на целую неделю, и оставить Тома было ни с кем. Еды тоже не было. В комнате было холодно, тусклый свет газового рожка практически не давал тепла. Отчаявшаяся Миропа решила оставить сына в приюте, а самой добраться до Литлхендлтона и попробовать пройти сквозь портал. Или хотя бы узнать, что произошло с Марфином. Маглы праздновали наступление Нового года и по замерзшим тротуарам бродили веселые компании. Слышались песни и громкие выкрики с поздравлениями. Спросив на улице адрес ближайшего приюта, она с трудом добралась до серого здания, на решетке которого из железных прутьев была составлена надпись «Приют Вула». С трудом протиснувшись в полуоткрытые ворота, Миропа поднялась по ступеням и изо всех сил забарабанила. Дверь открыла пожилая женщина и, увидев бледное до синевы лицо девушки, испуганно вскрикнула, сразу подхватывая ребенка на руки. Миропа уже совсем не соображала, только твердила в бреду: «Томас, моего сына зовут Томас, Том Марвала Редгл». Одна из воспитательниц оделась и побежала за врачом, другая бросилась звать полицию. Но когда все приехали к приюту, Миропа уже не дышала. На бледном восковом лице застыла последняя, отчаянная надежда, что сына удалось спасти. Полицейских и доктора встретил все непрекращающийся и заливистый плач ребенка. Глава 9. Вопросы крови. Самые сложные вопросы в мире с. Серое лондонское утро ворвалось в пыльное окно приюта и заставило меня пораньше открыть глаза. «Сегодня твой день рождения, Том», — сказал я себе, вставая. «Новый год, чтоб ему. Одна радость, что в приютской столовой сегодня будет мясо, наверное». В комнате я жил один. Последнего мальчика, которого со мной поселили, на прошлой неделе увезли в дурку. Испугался чего-то, хе-хе. «Ну, Подумаешь, заметил, как я разговариваю с Шейлой, так ей скучно. Обычно-то змеи зимой спят, а эту, как я спас летом в лагере у моря, куда нас вывозили, так она со мной и живет. Здоровая уже стала, воспитательницы не нарадуются. Крыс в подвале почти вывела, продукты на складе теперь не портит, серые твари. А все благодаря моей змее. Одевшись и почистив зубы, я привычно влился в поток воспитанников приюта, идущих в столовую. Я уже привык, что меня сторонятся другие дети. Хорошо, хоть не пристают, как раньше. У нас в приюте волчьи законы, кто сильней, тот и прав. Но, думаю, так и во внешнем мире происходит. По крайней мере, наша всесильная директриса, мадам Коул, поразительно меняет тон голоса, когда к нам в приют приходит проверяющие. Если с нами эта суровая тетка строга и порою жестока, то с чиновниками или полицией ее голос не узнать. Так щебетать и лебезить даже Дженнифер не умеет. А она к своим 15 уже выучила все виды лицемерия. Воспитатели говорят, что я обладаю ангельской внешностью, и раньше мне часто приходилось от этого страдать. Мальчишки постарше пытались заставить меня просить милостыню на улицах. Я попробовал пару раз и собрал больше, чем вся наша команда попрошаек. Но мне это не понравилось, и в следующий раз я послал их к черту, за что, естественно, был бит. Но из-за моей тайной силы, что со мной, с раннего детства, все, кто меня избивал, потом обязательно страдали. Толстый Эрни, вожак старшаков, вообще упал с лестницы и сломал себе шею. Его подпевала Билли Стабс, мутил воду и стучал полиции. Бобби даже проверяли, где я находился, когда Эрни полетел с лестницы. Хорошо, что как раз в этот момент меня отчитывала мадам Коул. Вот она-то и стала моим свидетелем. За то, что крыса Стабс пытался меня подставить, я сказал ему, что он лишится за это самого дорогого в жизни. И на следующее утро все увидели повешенного на стропилах кролика. Кто его сумел там повесить, я так и не понял, но порадовался, что мое предсказание сбылось. Могу после приюта гадалкой на рынок идти работать, решил я, но потом одумался. Там тетки такие суровые обитают, что могут свернуть шею как кутенку. Ну их, с тех пор из мальчишек никто ко мне не лез. Доказать, что в гибели Эрни виноват я, полицейские не смогли. Ну, сказал как-то раз в сердцах, вытирая кровавую юшку, чтоб ты сдох, Эрни. Так кто бы ни сказал, старшие девчонки вели себя не лучше. Я им казался плюшевой игрушкой, которую надо потискать. Если это одна взрослая девочка, то тисканье даже приятно. А если их много, пришлось просить Шейлу напугать самых активных. После этого от меня почти отстали. Когда в приюте началась эпидемия ветрянки, болели все кроме меня. Я помогал самым хорошим девчонкам. Приносил попить, сидел рядом, утешал. Ни одна из тех, с кем мы по-дружески общались, не испортила себе лицо. В отличие от остальных, у всех моих добрых знакомых не осталось ни одной отметины на теле. А я вообще не болел, даже простудой ни разу, сколько себя помню. Это тоже не добавило мне популярности, дети подсознательно чувствовали, что я не такой, как они, странный. С днем рождения из соседей меня никто не поздравил, я сам, молча поднял стакан с почти прозрачным чаем в столовой, и мысленно себе сказал: «С днем рождения тебя, Том, когда-нибудь ты выберешься отсюда».